обязав их во время всеобщих, читай, инкских торжеств, исполнять в форме таки свои истории и былины. Но ознакомление с текстом Атунтаки только еще больше запутало все дело. Читатель может сам убедиться в этом. Вот его текст. «Эй-эй-эй! На площади воина, на площади радости, на площади могущественного инки ты всегда был готов получить его поручение. Где ты, могучий, знатный, сильный сокол, могучий лев расы людей из рода Яровильков? Ты, великий вождь, который, когда испанцы направлялись в Кахамарку, представлял персону могущественного короля и императора, доверенным лицом которого ты был, чтобы стать позднее дедом Гуамана Помы де Айяла, своего внука, прямого потомка, который любит тебя». Появление в Таки испанцев и прямое указание на трагические события в Кахамарке, где испанцами был казнен Атауальпа, ясно говорит о том, что это сочинение не является подлинным Таки, исполнявшимся при инках. Это сразу же бросается в глаза, заставляя поверить, что мы имеем дело с мистификацией хрониста, стремившегося с ее помощью возвеличить себя и своих родичей. Бесспорно указанный оттенок имеется в тексте Таки. Но чем больше вчитываешься в него, тем очевиднее становится, что перед нами не фальсификация, а образец текста времен инков, правда, подвергнутый редакции. И рассчитан он на читателя-испанца, который плохо или ничего не знал об инкской символике. Вспомним случай с празднованием святого таинства в Куско. Нет, Гуаман Пома никого не хотел обманывать своим примером. Просто он испанизировал некоторые детали текста, а также показал, как, употребляя какие слова и образы, во времена инков изложили бы хорошо знакомое всем испанцам событие, ожидавшуюся встречу в Кахамарке. Если же в тексте заменить некоторые слова и изложенную там ситуацию, то мы получим вполне возможный в этом смысле реальный вариант текста Таки времен инков. Эй-эй-эй, эй-эй-эй, на площади воина, на площади ликования Хакуай-Пата, на площади могущественного Сапа Инки, ты всегда был готов получить его поручение. Где ты, могучий, знатный, сильный Гуаман-сокол, могучий пума-лев расы людей из рода Яровильков? Ты, великий вождь, который, когда послы взбунтовавшегося острова Пуны покорно шли в Кито, представлял персону могущественного инки, доверенным копьем которого ты был в Чинчайсую, чтобы стать дедом молодого Гуамана Помы, твоего внука, прямого потомка, любящего тебя. Реконструкция ситуации, при которой подобный Таки мог бы быть произнесен, выглядит так. На празднике Интипрайми в Куско царство людей Чинча представлял молодой Гуаман Пома из царского рода Яровильков. Его отец умер, так и не успев стать правителем Чинчей. Став перед золотым троном правителя царства, на котором восседал Уаскар, Гуаман Пома второй человек